Глава 11. На следующее занятие я пришла уже почти смирившаяся. Что теперь делать? Придется слушать насмешки от юного гения математики. 10 занятий не так уж и много, переживу. Обнаружила, что Краснов теперь сидит на соседнем ряду между мной и Кириллом. Я положила сумку на стол и услышала: «Привет, принцесса!» Обернулась и посмотрела на него внимательным, долгим взглядом. «Привет! Выглядишь сегодня потрясно!» «Спасибо!» Договорить нам не удалось, прозвучал сигнал о начале занятия. Сейчас шла пара философии. В этой академии есть даже такой предмет. О развитии личности в целом переживают. Нигде я особенно больше не провалилась, как на алгебре. А вот русский язык, литература и рассуждения о высоком всегда были моим коньком. «Сегодня тема нашего занятия — судьба. Существует ли она?» — начал вести занятие Алексей Юрьевич. «Вот вы, Елизавета, и расскажите нам об этом. Итак, что такое судьба? Верите ли вы в нее?» Я тут же собрала мысли в кучу. Не ожидала, что начнут пару с меня. «И да, и нет», — задумчиво ответила я. «Вот как? Интересное мнение. Можно поподробнее?» «На данный момент я знаю две теории на этот счет. Одна, что человек сам кузнец своего счастья, а вторая, что от судьбы не убежишь, и случайности не случайны». «Хм, и какая ближе вам?» «Обе. Я стараюсь жить разумом, строить свою жизнь сама, чтобы винить после было некого. Иногда Вселенная нам подсказывает, дает какие-то знаки, но мы настолько погрязли в суете и технологиях, что перестали слышать не только друг друга, но и Вселенную. Ведь те же приметы — это вековое наследие. И не нам судить, глупы эти суеверия или же нет. Не зря же их придумали. На пустом месте ничего не возникает просто так. Считаю, что жить нужно обязательно своим умом, надеяться на себя, не перекладывая ответственность на кого-то или что-то за свои неудачи, но не игнорировать голос интуиции». Я замолчала и поняла, что в аудитории стоит полнейшая тишина. Все слушали меня, некоторые даже рот открыли. Никто не копошился в сумке, не болтал с соседом и не рисовал человечков в тетрадке. Смутилась. «Как-то так». «Прекрасно», — похвалил меня преподаватель, которого, похоже, мне удалось впечатлить. «Я даже поаплодирую вам!» Алексей Юрьевич в самом деле поднял вверх ладони и негромко мне похлопал. К нему присоединились и другие, и по аудитории зазвучали недружные аплодисменты. «Спасибо вам большое, Лиза! Это было увлекательно! Сегодня вы получаете отметку «Отлично!» Если будете продолжать в том же духе, у вас есть шанс получить экзамен автоматом». Кто-то присвистнул, Даня обернулся и подмигнул мне, показывая большой палец вверх. «Молодец, Лиска!» — крикнула со своей парты Яна. «Неплохо!» — приподняв брови, высказался Краснов, наклонившись ближе к моей парте. Я смущенно улыбалась. Я думала, мои мысли глупые, а многим даже понравилось. Только один Кирилл снова остался в стороне. Лишь кинул мельком прохладный, равнодушный взгляд в мою сторону и тут же отвернулся, будто бы Лиза Александрова последняя, на кого ему хотелось бы смотреть. Кажется, тот вариант, при котором я умная, не особенно нравится ему. В этот день я вообще была звездой. На паре русского языка мое сочинение признали лучшим и нахваливали его. По дороге к машине я была в замечательном расположении духа, пока не села в салон. Там меня снова встретили ледяной взгляд серых глаз и тяжелая мужская энергетика. Вспомнила, что мне еще предстоят занятия алгебры с братом, которые оторвется на мне по полной на этих слишком личных факультативах, я уверена. «Кирилл, когда ты хочешь начать занятия?» — спросила я его. Он пожал плечами. «Сегодня. Чем быстрее начнем, тем быстрее отвяжемся друг от друга. Сейчас домой приедем, час на отдых, через час жду тебя в своей комнате». «Хорошо», — ответила я, вздохнула и отвернулась к окну. «Это будет нелегкое испытание для нас обоих». Отмеренный час прошел, кажется, слишком быстро, и я, держа планшет в руках, спустилась на первый этаж и постучала в дверь комнаты брата. Разволновалась, В его комнате я не была еще, да и вообще понимание, что я буду на его территории и наедине, вызывало внутренний мандраж. «Входи!» — прозвучал голос Кирилла. Толкнула дверь и вошла, остановившись на пороге. «Привет!» — ляпнула первое, что в голову пришло. «Здоровались уже!» — глянул он на меня, словно я идиотка. «Садись!» — брат кивнул головой на небольшой диванчик напротив кровати, на которой он полусидел сам. Я прошла по комнате и огляделась вокруг. Довольно уютно и чисто. Различные мелочи мальчишеские, такие как модели машин на книжной полке и баскетбольный мяч у кровати. Выходит, он баскетболист? По крайней мере, похоже на то. Вон какой здоровый и высокий. Он, наверное, подходит и мяч в кольцо просто кладет, не напрягаясь. Настолько высокий. Даже кубки какие-то на полке стояли. Значит, он непосредственный игрок. Сколько живем в одном доме, я даже не знала, каким спортом занимается мой сводный брат и каких успехов смог достичь. Заметила свой портрет. Он висел над столом. Кирилл не стал убирать его. Почему-то от этой мысли даже приятно стало. Села и снова уставилась на брата. «Почту свою скажи», — Кирилл ковырялся в своем планшете. Я назвала, он вбил данные. «Открывай почту. Эльвира прислала мне файл с темами, я перебросил его тебе». Я послушно выполнила его указание. «Читай тему первого занятия». Ткнула на файл и прочла верхнюю строчку. «Логарифмы». «Создай дневник, пиши число, номер занятия и тему». Я снова молча выполнила просьбу и подняла глаза на него, когда закончила. «Теперь посмотрим, на что ты способна». Хотя я и так уверен, что твои знания даже не на нуле, а в минус ушли. Ты себя отлично показала на парах алгебры. Очень сомневаюсь, что сейчас ты сможешь меня удивить. Я порозовела и начала закипать. Так и знала, что Кирилл будет на протяжении всех наших занятий напоминать, какой же я инвалид в математике, особенно в сравнении с ним. «Вот пример, решай», — протянул он мне свой планшет. Я забрала его и поняла, что писать мне не в чем и нечем. Я ничего не брала с собой, кроме гаджета. «Тетрадь и ручку ты, конечно, не взяла?» «Нет. Дай, пожалуйста, свои». «На», — протянул мне парень необходимые предметы, а потом добавил. «Бестолковые». «Кирилл, прекрати, пожалуйста». Нервно шлепнула я тетрадкой о стол и посмотрела в его глаза, еле сдерживая эмоции. «Мне и так тяжело находиться с тобой в пределах одной комнаты». «Ну, я, знаешь, тоже не в восторге», — изогнул он одну бровь, глядя на меня с презрением. «Я знаю. Не докапывайся. Давай просто сделаем эти 10 чертовых занятий, и все закончится». Брат лениво мазнул по мне холодным взглядом. «Решай пример». Пока переписывала задание и склонилась над тетрадкой, он полез в телефон, кому-то писал сообщение. Спустя 7 минут он протянул руку. «Ну что там, дай посмотрю, как движется дело». «Да, я еще, в общем-то...» «Дай», — сказал. Он встал и вырвал из рук тетрадь. Лишь глянул и тут же засмеялся. «Гуфи, ты серьезно? Ты только переписала задание и 7 минут над ним тупила? Раньше сказать не могла, что не догоняешь даже приблизительно, что делать надо». Я покраснела и опустила голову. Кириллу нравится меня унижать. «Лиза, Лиза», — покачал он удрученно головой. «Это полнейшая фиаско. Тут надо начинать не с логарифмов, а с таблицы умножения». Да он смеется откровенно. Я больше не выдержала. Психанула, встала и ушла, хлопнув дверью. «Да что он такой хам, такой злой? Неужели нельзя проявлять терпимость к человеку, который чего-то не понимает? Не столько я не соображаю в самом деле, сколько заранее знаю, что он будет придираться и насмехаться свысока, и это отшибает мне мозги напрочь». Походила по дому с полчаса, попила кофе и пришла обратно. Без него я не смогу решить эти долбанные примеры сама в итоговом личном тесте. «Кирилл», — заглянула к нему в комнату. «Нам нужно довести занятие до конца». «Заходи», — пожал он плечами. «Он чувствует себя хозяином положения, хотя ему тоже не улыбается получить еще 10 занятий со мной, если я завалю этот дурацкий тест Эльвиры Львовны». «Итак, теперь, когда ты напсиховалась, давай решать вместе. С прошлых занятий ты уже знаешь, что нужно начинать с деления. Знаешь ведь?» «Знаю», — буркнула я. «Опять ведь начинает. Где столько терпения набраться?» «Дили!» — кинул мне тетрадь на коленки, оставив взгляд на них. Он наклонил на бок голову, бессовестно скользя по моей ноге глазами от самого бедра до белого носка на ступне и обратно. Взяла тетрадь и задумалась над примером, но взгляд Кирилла на мне сильно отвлекал. На что он там смотрит? Еще и куда-то в бок. В первый раз, что ли, коленки девичьи увидел? Тяжелая, однако, у парня юность, если это так. Проследила за его взглядом. Ох ты ж, блин! Юбка задралась, пока садилась на диван, почти белье уже видно, и все бедро. Ой, ужас, как стыдно! Покраснела и оправила подол юбки. Мог бы ради приличия сказать, что со мной случился конфуз, или не смотреть туда в наглую. Хотя о чем я? Это же Кирилл. Глаза парня сузились и убрались, наконец, во свояси. А меня бить дрожь начала после его взгляда. Совсем меня разволновал своим хамским поведением. Кое-как решила этот грёбаный пример. Рядом с Кириллом мой мозг впадает в анабиоз, как медведь в ноябре. «Дай!» — протянул руку к тетради он. Я отдала. «Правильно!» — протянул он мне ее обратно. «Дальше что будешь делать?» «Умножать!» — глухо отозвалась я. «Умножай!» Спустя пару минут он снова вытянул было руку, чтобы взять тетрадь, а потом бросил ее. «А, черт, задолбался уже руки тянуть!» Парень сел рядом со мной. Я тут же напряглась. Диван был маленьким для двух человек, один из которых широкоплечий спортсмен. Так я вовсе думать не смогу, когда ощущаю близко его тепло и даже запах. Его запах, смешанный с мужским парфюмом. Приятный, надо признать. Кирилл еще никогда не находился настолько близко ко мне и такое длительное время. Внутреннее напряжение и волнение усилилось в разы, неприятно начало тянуть в области солнечного сплетения. Я робко поежилась, пытаясь увеличить расстояние между нами, но пока мы решали пример, он будто нарочно слишком сильно наклонился к тетради и заставлял нервно вздрагивать каждый раз, когда наши тела соприкасались. «Чё ты всё дёргаешься, Гуфи?» — спросил он с подозрением. «Блин, и что ответить?» Подойдет вариант, что я просто неврастеничка. «Холодно тут, как в морге. Как ты здесь живешь?» «Холодно?» — снова изогнул он бровь, вглядываясь в мое лицо. «Не замечал. Хочешь, найду тебе тулуп, папин, для зимней рыбалки?» «Нет, не настолько холодно». «Ты так прыгаешь по дивану, что меня скоро укачает». Я промолчала, глядя в тетрадь. «Ну и говнюк». «Ну вот», — оценил результат сводный брат. «Теперь реши подобный пример сама». Он встал с дивана и ушел за своим планшетом. Так стало легче дышать и вообще легче. Я взяла гаджет из его рук и стала переписывать задание в тетрадь. Он снова сел рядом и стал смотреть на то, как я пишу. «Обязательно смотреть?» Он цокнул языком, закатил глаза и встал с дивана. От нечего делать взял мяч и стал его подкидывать с характерным звуком. «Блин, ты можешь не стучать?» — раздраженно попросила я. «Ты отвлекаешь меня». «Да мне, может, вообще уйти, блядь?» — разозлился парень, и я мигом утихла. «Мне уже скоро на тренировку, а я все с тобой тут расписюливаюсь. То сама тупишь, то я мешаю, если дышу возле тебя. Сиди и решай». Рыкнул, но стучать перестал. С горем пополам доделала задание и отдала ему молча тетрадь. Он посмотрел и сказал мне недовольным тоном. «Блин, Лиза, ну как так?» «Что опять?» — вскипела я. «Ход решения правильный, у тебя есть логика, поздравляю. Это восьмое чудо света. Обязательно позвоню потом на радио и поздравлю с этим открытием всю страну. Но ответ неверный. Это как 2 + 2 сложить, и ты вдруг получаешь 78. Откуда эти цифры? Ты что, считать вообще не умеешь?» «Да ты достал меня уже!» — вскочила я на ноги, тяжело дыша. «А ты сочинение хуже всех написал. Я же тебя этим не тычу». «Потому что речь не о моем сочинении, а о том, что ты в алгебре полный ноль, без палочки». На глаза опустилась пелена. Я поняла, что если сейчас не уйду, то разревусь прямо перед ним. «Придурок! Кинула ему из последних сил, сдерживая слезы, пихнула плечом Кирилла, куда достала, и вылетела из комнаты. «Бестолочь!» — услышала я вслед.